17 глава. «Нет», – протянула Вика, смешно наморщив нос, и вручила мне очередное платье. «Снимай. На, примерь, лучше вот это». Прошло уже часа два со звонка и просьбы о помощи, и полтора с того момента, как она заявилась ко мне с кучей платьев всевозможных расцветов и фасонов. «А тебе не кажется, что это уже чересчур?» – спросила я, разглядывая собственную ногу через высокий разрез на подоле. «Мы же просто погулять хотели». «Ой, тебе не угодишь», – подруга недовольно прищелкнула языком. «Ты почти все платья забраковала. Попробуй тогда надеть это». Тяжело вздохнув, я принялась выпутываться из скользкого бордового шелка. И кто меня просил звонить Вике? Ведь можно было погулять в обычной одежде, а не вот в этом непонятном изобретении неизвестного мне модельера-дизайнера. «И как этим пользоваться?» Я непонимающе уставилась на тысячу и одну завязку. «Немного ли веревочек для такого количества ткани?» «Немного», – авторитетно заявила Вика, с готовностью поднимая сие чудо, чтобы помочь мне в него облачиться. Я только покачала головой и молча потянулась к меньшей горе вещей, которые еще не успела рассмотреть. «Не понимаю я тебя», – сокрушенно посетовала подруга. «В твоих книгах все женщины очень соблазнительные, и наряды у них там такие откровенные. Вот как ты это придумываешь, если сама ничего, кроме джинсов и рубашек, никогда не носила?» «Что-то я не вижу связи между моими джинсами и платьями с корсетом», – прошипела я, пытаясь натянуть на себя понравившийся мне сарафан. «И этот не подходит». То, что мне приглянулось, как назло, оказалось мало. «Да при чем тут связь?» – сплеснула руками Вика. «Почему ты можешь писать такие откровенные вещи, а как дело касается реальной жизни, так сразу начинаешь скромничать?» «Ну, знаешь, некоторые вон про убийство пишут». Я бросила на нее красноречивый взгляд. «Это же не означает, что они вот так просто могут пойти и человека убить». «Ой, все!» Вика закатила глаза и сложила руки на груди. «С тобой невозможно серьезно поговорить». Поднявшись с кровати, она состроила обиженное выражение лица и, громко топая, направилась на кухню. Оттуда сразу же послышалось журчание воды, хлопанье дверцами шкафчиков и шипение быстро закипающего чайника. Не прошло и 5 минут, как подруга вернулась в комнату с большой чашкой чая. Судя по плывущему впереди нее аромату, чай был ромашковый. «Нервишки шалят?» Я не смогла сдержать усмешки. «Шалят!» – передразнила меня Вика, усаживаясь за стол. «Платье лучше выбирай, а не изви». Сдержать улыбку было трудно, но я справилась. Как раз в этот момент мой взгляд зацепился за угол ткани песочного цвета. Потянув его на себя, выудила из вороха вещей платье сафари. Наконец-то хоть что-то приличное нашлось. Теперь самое главное, чтобы я в него влезла. «Кажется, я все-таки нашла что-то стоящее», — обернулась к подруге, застегивая последнюю пуговичку. «Ну, что скажешь?» Вика так увлеклась разглядыванием моих черновиков, что даже не услышала меня. «Вик, ау!» «Что?» Она обернулась, едва не сбив чайную чашку. «Я выбрала платье». Я медленно покрутилась из стороны в сторону, показываясь со всех сторон. «Что скажешь?» «Не так эффектно, как хотелось бы», — Вика смерила меня внимательным взглядом. «Но ты решилась обнажить колени. А это уже прогресс». Теперь уже настала моя очередь закатывать глаза. Вика никогда не упускала возможность пошутить на тему меня и платьев, а я никогда не могла придумать достойного ответа. «Слушай, откуда ты это берешь?» Вернувшись к пролистыванию блокнота, спросила подруга. «Ты уже 100 раз спрашивала». Я раскрыла большой бумажный пакет и принялась складывать в него забракованные наряды. «Просто придумала и все». «Как? Как можно взять и придумать столько всего?» Вика покачала головой. «Тут же и биография героев, и архитектура, и всякие там интриги-заговоры. А демоны? У тебя что, энциклопедия какая-то есть?» «Энциклопедия?» Недоумевающе посмотрела на подругу, не понимая, шутит она или нет. «Какая еще энциклопедия?» «Ну, не знаю. Вот это ты откуда-то же взяла?» Она подняла блокнот, демонстрируя мне набросок демонических крыльев. «И это я тоже придумала». Отставила один пакет в сторону и принялась за второй. Я подумала, что у нового героя должны быть крылья, но дальше наброска как-то не пошло. «Почему?» Вика отложила черновик в сторону и нехотя присоединилась ко мне. «Как бардак разводить, так она первая». «Да сама толком не знаю. тяжело выдохнула, передавая подруге аккуратно сложенное платье и игнорируя ее страдальческий взгляд. Как только начинаю писать или даже думать о главном герое, фантазия как будто отключается. «А раньше такое было?» – нахмурилась она, бережно укладывая платье в очередной пакет. «В том-то и дело, что нет». Очередной вздох прозвучал печальнее предыдущего. «А я говорила, что тебе надо отдохнуть», – наставительным тоном опытного учителя заключила подруга. «О, я придумала!» Она по-детски радостно захлопала в ладоши. «Давай съездим на пару дней в гости к твоему отцу. И нам хорошо, и дядя Миша обрадуется». «Да, наверное, ты права. Позвоню ему вечером». В дверь громко постучали. «А вот и красавчик-сосед», – подмигнула Вика и помчалась открывать дверь.